Глава 17. Максим проснулся в больничной палате. Он попытался приподняться, но голова была тяжелой, а комната слегка кружилась. Никитин решил, что, пожалуй, еще немного отдохнет. Два его соседа справа и слева спали или также лежали, стараясь не совершать лишних движений. Да, как странно устроена жизнь. Вчера он планировал проснуться в объятиях красивой девушки, а сейчас рядом стоят кровати каких-то незнакомых стариканов. Макс попытался вспомнить, как докатился до такого состояния. Но почему-то воспоминания всплывали урывками. Ужин, возвращение в коттедж, поцелуй, затем темнота. А потом все как в тумане. Вика, какие-то незнакомые ребята, Элина. Откуда там могла быть Элина? Наверное, это сон. Но сейчас он в больнице, значит, что-то все же с ним произошло. Надо будет расспросить Викторию. «О, вы уже проснулись? Замечательно!» Дверь в палату открылась, и внутрь вошла невысокая полная женщина с милой улыбкой. А следом за ней... Элина! Так это снова сон. «Привет, дорогой!» Она тоже улыбалась, глядя на него. Но от этой улыбки Максу становилось неуютно. «Что со мной случилось?» Спросил он доктора или медсестру, так и не понял, кем была эта женщина. Она проверила его пульс, а затем начала светить в глаза маленьким фонариком. «Ничего страшного. Небольшое сотрясение мозга. Через несколько дней все придет в норму». Снова улыбнулась. «Ничего страшного?» А вот лицо Элины перекосило от гнева. «Да его чуть не убили! Он жив остался только благодаря моему вмешательству! Я тебе жизнь спасла, Макс!» Никитин поморщился от ее громкого голоса, срывавшегося от возмущения. «Ты не могла бы так не визжать? Голова болит!» Произнес Максим негромко, но девушка тут же замолчала. «В 10 обход вас осмотрит доктор. Но, думаю, уже сегодня и выпишут. Серьезных повреждений нет. Отдыхайте». «Спасибо». Макс проводил медсестру взглядом и вздохнул. Элина осталась, а значит, ему предстоял неприятный разговор и выяснение отношений. «Как ты себя чувствуешь?» – проворковала девушка осторожно, чтобы не помять дизайнерский костюм, опускаясь на краешек его постели. Макс снова поморщился. Ему было не слишком комфортно от того, что она вошла в его личное пространство, но он промолчал, не желая скандала. «Нормально. Ты зачем приехала?» «Я пригнала твою машину, ты же просил?» «Но не тебя». «Макс, какой ты все-таки неблагодарный!» «Ну вот, началось. А у него так болит голова. Ну почему мать вечно лезет в его личную жизнь? Наверняка это она сообщила Элине о том, где сейчас находится сын?» «Так, зачем ты приехала?» «Хотелось тебя увидеть, я соскучилась». «Посмотрела? Можешь отправляться обратно». «Но, Макс, не будь таким жестоким». «Элина, мы уже все обсудили, еще там, в Москве. К тому же мне сейчас не до тебя. Я очень занят». «Вижу, как ты занят». Она сделала жест, обводя рукой палату. «Тебе сейчас очень плохо. Поэтому ты так неблагодарно настроен. Я останусь и буду за тобой ухаживать». «Элина, мы расстались». Никитин почти стонал. «Не расстались, а просто взяли паузу, пока ты остынешь». Зато девушка была настроена весьма решительно и просто сыпала позитивом. «Мы любим друг друга и должны попробовать еще раз». Пожилые мужчины на соседних кроватях проснулись и с любопытством начали прислушиваться к разговору. Максим решил больше не спорить с ней. По крайней мере, здесь, под прицелом чужих ушей. Поговорят дома. И тогда он объяснит Элине, что они вовсе не брали паузу, как она почему-то считает. Они расстались навсегда, окончательно и бесповоротно. Впрочем, девушка действительно оказалась полезной. У Макса все еще кружилась голова, и он не мог самостоятельно вести машину, поэтому за руль села Элина. Видимо, она боялась, что Никитин ее прогонит, поэтому была мила и заботлива. Даже слишком. Забыла о своем неуживчивом характере, смирила гордыню и делала все, чтобы Максиму было комфортно. А он и не сопротивлялся. Чувствую себя крайне усталым. Позволил ей помочь принять ему душ, отвезти в спальню, уложить в постель и подоткнуть одеяло. Все, разговоры и выяснения будут потом. Сейчас он хотел спать. Когда Макс уснул, Элина осторожно прикрыла дверь комнаты и вернулась на кухню. Выражение ее лица тут же изменилось. Стало хмурым и сосредоточенным. Для нее в этой поездке решалось слишком много. Ей было просто необходимо помириться с Максом и добиться, наконец, от него предложения. Еще совсем недавно Элина была уверена, что Никитин от нее без ума, и вовсе это не ценила. Если честно, ей гораздо больше нравился его друг, Семен Миженский. Вот тот умел жить на полную катушку, без этой дурацкой работы и ответственности перед предками. И секс с Семеном был просто умопомрачительным, особенно когда тот привозил немного белого порошка или маленьких таблеток, помогавших улететь на небеса. С Максом в постели тоже было очень даже ничего. Но в этом отношении был чересчур серьезным. Он даже почти не пил. Так, немного вина за ужином. А потом никогда не садился за руль. Приходилось вызывать такси. Элине было с ним скучно. Неудивительно, что она увлеклась его, живущим на полную катушку другом. Поначалу она даже не слишком огорчилась, когда Максим застал их целующимися и разорвал отношения. Но затем Семен уехал в Европу пожить там годик или два, а Элину с собой не позвал. Пришлось возвращаться к Максу, объяснять, что он все не так понял, что между ней и этим глупым павлином ничего не было. И этот единственный поцелуй Миженский вырвал у нее силой. Но Никитин, несмотря на всю ее настойчивость, был непреклонен. Единственное, чего Элине удалось добиться, это уговорить его не рвать отношения, а сделать паузу и подумать. Она решила дать ему пару недель, чтобы остыл и забыл о Семёне. Потом откуда-то нарисовался больной дядя, потом были его похороны, а потом Макс вообще стал наследником завода где-то в глуши. Тут бы Никитин и затерялся, если бы его мать, мировая женщина, не встала на сторону бедной девочки и не решила ей помочь. Их план был простым и одновременно беспроигрышным. Элина приезжает в глухомань, где Макс уже киснет от тоски, устраивает ему романтический вечер, затем незабываемую ночь. Любой мужчина не устоял бы. Но с самого начала все пошло не по плану. И теперь Элине придется ждать выздоровления Никитина, ухаживать за ним и жить в этом убогом коттедже. Она сходила в машину и принесла приготовленную для романтика сумку, открыла дорогое французское шампанское и, не найдя нормального бокала, налила в кружку, отпила глоток и покачала головой. На какие жертвы приходится идти ради любви?